Жизнь проходила мимо, по длинной летней тенистой дороге, в мелькании серых мундиров и цветастых платьев, под звон банджо и шпор. Она старалась обуздать себя и не слишком призывно улыбаться и махать рукой знакомым мужчинам, тем, которых выхаживала в госпитале. Но ямочки на щеках играли помимо ее воли. Да и как бы могла она изобразить убитую горем вдову, когда все это сплошное притворство? Улыбкам и поклонам был внезапно положен конец. Тетушка Питти, как всегда слегка запыхавшаяся после подъема по лестнице, вошла в комнату и, не говоря худого слова, оттащила ее от окна. — Душенька, да вы никак рехнулись. Махать рукой мужчинам из окна своей спальни, право же, Скарлетт, вы меня изумляете. Что бы сказала ваша матушка? — Они же не знают, что это моя спальня. — Но они могут догадаться. И это ничуть не лучше. Вы не должны делать таких вещей, душенька. Про вас начнут говорить. Скажут, что вы слишком нескромно себя ведете. И к тому же, миссис Мэри Уэзер, известно, что это окна вашей спальни. И, конечно, старая харчевка не применет оповестить об этом всех мужчин. Душенька, как несовестно. Долли Мэри Уэзер — моя лучшая подруга. Все равно она старая харчевка. Ах, тетя Питти, простите меня, ну, не надо, не плачьте. Я позабыла, что это окно моей спальни, я больше не буду. Мне просто очень хотелось поглядеть, как они едут. Мне бы так хотелось поехать с ними. Душенька! Да, да, хотелось бы. Мне надоело сидеть тут взаперти. Скарлетт, пообещайте мне, что вы никогда не повторите больше таких слов. Все будут думать, что у вас нет ни малейшего уважения к памяти бедного покойного Чарли. Ох, тетя Питти, ну, пожалуйста, не плачьте. Боже мой, теперь я и вас довела до слез, — всхлипнула тетушка Питтипет и с чувством облегчения полезла в карман юбки за носовым платком. Твердый комок, стоявший у Скарлетт в горле, уступил, наконец, место слезам, и она заплакала громко, навзрыд, но не по бедному Чарли, как полагала тетушка Питтипет, а по затихавшему вдали смеху и скрипу колес. Встревоженная Мелани с гребенкой в руке вбежала, шелестя юбками, в комнату. Ее темные волосы, обычно аккуратно уложенные в сетку, пышным облаком маленьких своевольных кудряшек рассыпались по плечам. — Дорогие, что случилось? — Чарли! — сладко всхлипнула тетушка Питтипет, упоенно отдаваясь своему горю и припадая головой к плечу Мелани. — О! — воскликнула Мелани, и губы ее задрожали при упоминании имени покойного брата. — Мужайтесь, моя дорогая! О, Скарлетт, не плачь! Скарлетт же, упав ничком на кровать, рыдала в голос, оплакивая свою впустую проходящую молодость, лишенную уготованных этому возрасту развлечений. Она рыдала, как дитя, привыкшее слезами добиваться всего, чего не пожелает, но понимающее вместе с тем, что на сей раз слезами не поможешь, и потому рыдающее уже от негодования и отчаяния. Уткнувшись головой в подушку, она со злости колотила ногами по стеганому одеялу. «Лучше бы я умерла!» — самозабвенно всхлипывала она. Перед лицом такого бездонного горя необременительные слезы Питтипет высохли, а Мелани бросилась утешать сноху. «Дорогая, не плачь. Вспомни, как тебя любил Чарльз. Пусть это послужит тебе утешением. Подумай о своем драгоценном малютке!» Чувство обездоленности от того, что она лишена теперь всех доступных другим утех, раздражение от того, что никто ее не понимает, сковали, по счастью, Скарлетт язык. Иначе с унаследованной от Джералда привычкой не стесняться в выражениях она выложила бы напрямик все, что накопилось у нее на сердце. Мелани погладила ее по плечу, а тетя Питти заковыляла к окну, чтобы опустить жалюзи. — Не надо! — яростно вскричала вдруг Скарлетт, поднимая от подушки красное, опухшее от слез лицо. — Не опускайте! Я еще не умерла, хоть лучше бы мне умереть! «О, пожалуйста, уйдите, оставьте меня одну!» Она снова уткнулась головой в подушку и, шепотом посовещавшись друг с другом, обе дамы на цыпочках удалились. Скарлетт слышала, как Мелани, понизив голос, говорила тете Питтипет, когда они спускались с лестницы. «Тетя Питти, прошу вас, не надо при ней упоминать о Чарльзе. Вы же знаете, как тяжело это на нее всегда действует. У бедняжки делается такое странное выражение лица. Мне кажется, она каждый раз с трудом удерживается от слез. Мы не должны усугублять ее горе. В бессильной ярости Скарлетт снова заколотила ногами по одеялу, ища и не находя достаточно крепких слов, чтобы выразить душившую ее злобу. «Пропади все пропадом!» — выкрикнула она наконец и почувствовала некоторое облегчение. И как только Мелани может так спокойно сидеть дома, не снимать траура по брату и отказываться от всяких развлечений, ей же всего 18 лет. Мелани словно не замечает, что жизнь проносится мимо под звон банджо и шпор. Или это ее не трогает? Да она просто бесчувственная деревяшка, — думала Скарлетт, дубася кулаком по подушке. У нее никогда не было столько поклонников, как у меня. Ей терять нечего. К тому же у нее есть Эшли, а у меня? У меня никого. И, разбередив еще сильнее свои раны такими мыслями, она снова залилась слезами. В угрюмом ожесточении просидела она в спальне до обеда, и зрелище возвращавшихся с пикника повозок, нагруженных сосновыми ветками, вьющимися растениями и папоротником, отнюдь не помогло развеять ее тоску. У всех был усталый, но счастливый вид, и все снова улыбались и махали ей, и она уныло отвечала на их приветствие. Жизнь ничего не сулила впереди, и жить дальше явно не имело смысла. Избавление пришло с самой неожиданной стороны. Когда после обеда все улеглись вздремнуть, к дому подъехала коляска с миссис Мэри Уэзер и миссис Элсинг. Пораженные таким неурочным визитом, Мелани, Скарлетт и тетушка Питтипэт вскочили с кровати, поспешно зашнуровали свои корсажи, пригладили волосы и спустились в гостиную. «У миссис Боннелл дети заболели корью», — заявила с порога миссис Мэри Уэзер, всем своим видом давая понять, что считает миссис Боннелл целиком ответственной за то, что это случилось. «А барышень Маклюр вызвали в Виргинию», — сообщила миссис Элсинг умирающим голосом, томно обмахиваясь веером, и, в свою очередь, давая понять, что это, как в общем и все прочее, мало ее интересует. «Даллас Маклюр ранен!» «Какое несчастье!» — в один голос воскликнули хозяйки дома. «Бедный Даллас!» «Да нет, легко в плечо!» — сухо уточнила миссис Мэриуэзер. «Но надо же, чтобы это случилось именно сейчас! Девочки уезжают на север, чтобы доставить его домой. Однако, бог мне свидетель, у нас нет времени сидеть тут и чесать языком. Нам надо ехать развешивать зелень. Питти, вы и Мелани нужны нам сегодня вечером, чтобы занять место миссис Боннелл и девочек Маклюр». «Но, Долли, это же невозможно». «Не говорите мне, пожалуйста, невозможно, Питтипэт Гамильтон», — воинственно заявила миссис Мэри Уэзер. «Вы должны приглядывать за неграми, которые будут разносить прохладительные напитки, вместо миссис Боннелл. А Мелли будет сидеть в киоске девочек Маклюр». «Но мы же не можем. Еще не прошло года, как бедный Чарли...» «Я разделяю ваши чувства. Но нет жертвы, которую нельзя было бы принести во имя нашего дела», — нежно пропела миссис Элсинг, отметая все возражения. «Да, конечно, мы рады помочь. Но разве вы не можете и посадить в киоск какую-нибудь молоденькую хорошенькую девушку?» Миссис Мэриуэзер фыркнула, издав трубный звук. «Нечто непостижимое творится с молодыми девицами в наши дни. У них нет ни малейшего чувства долга. У всех девушек находятся какие-то отговорки, чтобы не сидеть в киосках. Я, разумеется, вижу их насквозь. Они просто боятся, что это помешает им флиртовать с офицерами только и всего. Да и новые платья не будут видны за прилавком. Как бы я хотела, чтобы этот контрабандист... — Капитан Батлер, — подсказала миссис Элсинг, — чтобы он привозил побольше медикаментов и поменьше кринолинов и кружев. Если я увижу сегодня хоть одно новое платье, это значит, что он привез их десятка два. Капитан Батлер, я уже слышать не могу этого имени. Словом, Питти, у меня нет времени припираться с вами, вы должны прийти, и точка. Все вас поймут. К тому же никто вас и не увидит в задней комнате, и Мелли тоже не будет слишком бросаться в глаза. Киоск этих бедняжек, девочек Маклюр, находится в самой глубине, и он не слишком хорошо разукрашен, так что никто и не обратит на вас внимания». «Мне кажется, мы непременно должны пойти и помочь», — сказала вдруг Скарлетт, изо всех сил стараясь скрыть, как она этого жаждет, и придать лицу спокойное, серьезное выражение. «Уж такую-то малость мы можем сделать для госпиталя». Ни одна из приехавших дам ни разу не упомянула ее имени, и они, резко обернувшись, воззрились на нее. Как бы остро ни нуждались они в помощи, им даже в голову не приходило просить вдову меньше года, носящую траур, принять участие в столь многолюдном сборище.

с начищенными до блеска пуговицами, со слепительным золотом галунов на обшлагах и на воротнике, и как красиво оттеняли серое сукно мундиров красные, желтые и синие лампасы на брюках, указывающие на род войск. Концы пунцовых и золотых кушаков развивались, ножны сабель сверкали и звенели, ударяясь о блестящие ботфорты, и звон их сливался со звоном шпор. «Какие красавцы!» — думала Скарлетт, глядя, как мужчины издали взмахом руки приветствуют друг друга или склоняются над рукой какой-нибудь почтенной дамы, и сердце ее переполнялось гордостью. Все они казались такими юными, несмотря на свои пышные рыжеватые усы или темные каштановые и черные бороды, и такими красивыми и беспечными, несмотря на забинтованные руки в лубках и белые марлевые повязки на голове, резко оттенявшие их загорелые обветренные лица. Кое-кто был даже на костылях. И какой гордостью сияли глаза сопровождавших их девушек, старавшихся приладиться к подпрыгивающим движениям своих кавалеров. Особенно ярким многоцветным пятном, затмевавшим все наряды дам, выделялся в толпе зуав из Луизианы. Маленький, смуглолицый, улыбающийся, с рукой в лубке на черной шелковой перевязи, в широких, белых в синюю полоску шароварах, кремовых гетрах и коротком, плотно обтягивающем торс, красном мундире, он был похож не то на заморскую тропическую птицу, не то на обезьянку. Его звали Рене Пикар, и он был главным претендентом на руку Мейбл Мэриуэзер. Да, похоже, сегодня сюда прибыли все раненые из госпиталей. Во всяком случае, все, кто мог ходить, а также все, приехавшие с фронта на побывку или отпущенные по болезни, и все железнодорожные и почтовые служащие, и весь персонал госпиталей, и все, кто работал в интендантской службе от Атланты до Мейкона, как довольны будут дамы-патронессы. Госпитали огребут кучу денег сегодня. С улицы донеслась дробь барабанов, топот ног, громкие восторженные крики кучеров, затрубили в горн, и чей-то сочный бас отдал команду «Вольно!». И вот уже офицеры внутреннего охранения и милиции все в парадных мундирах поднялись по узкой лестнице и появились в зале, раскланиваясь, отдавая честь, пожимая руки. Юношам из войск внутреннего охранения война казалась увлекательной игрой. И они уповали на то, что ровно через год, если военные действия к тому времени еще продлятся, они тоже отправятся в Виргинию, а седобородые старцы, которым в эту минуту хотелось бы вернуть свою юность, молодцевато вышагивали в мундирах внутреннего охранения, озаренные светом славы своих сражающихся на фронте сыновей. В мундирах же милиции были в основном мужчины средних лет и постарше, но попадались и годные по возрасту для отправки на фронт. Эти чувствовали себя не так непринужденно, как юноши и старики, ибо люди уже начали перешептываться на их счет, удивляясь, почему они не становятся под знамена генерала Ли. Но как же зал вместит всю эту толпу? Еще минуту назад он казался таким большим и просторным, а сейчас был уже забит до отказа, и воздух теплой летней ночи стал душен от запаха одеколона, сухих духов, помады для волос, благоухание цветов, горящих ароматных свечей и легкого привкуса пыли от множества ног, топчущих старый дощатый пол казармы. В шуме и гуле голосов тонули все слова. А старик Леви, словно подхваченный всеобщим радостным возбуждением, вдруг оборвал на полутакте Лорену, яростно прошелся смычком по струнам, и оркестр, что было мочи, грянул «Голубой заветный флаг». Сотни голосов подхватили мелодию и слились в восторженном ликующем гимне. Гарнист из внутреннего охранения, вскочив на подмостки, затрубил в лад с оркестром, и когда серебристые звуки горно призывно поплыли над поющей толпой, холодок восторга пробежал у людей по спинам, и обнаженные плечи женщин покрылись от волнения мурашками. «Ура! Ура! Ура! Да здравствует юг и его права! Взвейся выше флаг голубой с одной заповедной звездой!» Запели второй куплет. И Скарлетт, громко певшая вместе со всеми, услышала за своей спиной высокое нежное сопрано Мелани, такое же пронзительно чистое, как звуки горна. Обернувшись, она увидела, что Мелани стоит, закрыв глаза, прижав руки к груди, и на ресницах у нее блестят слезинки. Когда музыка смолкла, она заговорщически улыбнулась Скарлетт и со смущенной гримаской приложила платочек к глазам. «Я так счастлива!» — шепнула она. «Так горжусь нашими солдатами, что

Для нее это было нечто досадно вторгшееся в жизнь, стоившее много денег, бессмысленно сеявшее смерть и делавшее труднодоступным то, что услаждает бытие. Она поняла, что устала от бесконечного вязания, скатывания бинтов и щипания корпии, от которой у нее загрубели пальцы. И, боже, как надоел ей госпиталь! Она устала. Она погибала от тоски, от тошнотворного запаха гноящихся ран, от вечных стонов раненых, от страшной печати отрешенности на осунувшихся лицах умирающих. Она украдкой оглянулась по сторонам, словно боялась, что кто-нибудь может прочесть на ее лице эти кощунственные мысли. Но почему, почему не способна она испытывать тех чувств, которые испытывают другие женщины? Они так искренне, так самозабвенно преданы этому своему правому делу. Они действительно верят в то, что делают и говорят. И если кто-нибудь заподозрит, что она... Нет, никто никогда не должен об этом узнать. Пусть она не испытывает ни воодушевления, ни гордости, которыми они полны. Придется притворяться, что и она обуреваема такими же чувствами. Она сыграет свою роль вдовы офицера-конфедерата, навеки отрекшейся от всех радостей жизни, но мужественно несущей свой крест, ибо смерть ее мужа — лишь ничтожная жертва в борьбе за правое дело. Но почему она не такая, как все эти любящие и преданные женщины? Почему никого и ничто не способна она так бескорыстно, так самозабвенно любить? Эти мысли породили в ней чувство одиночества, которого она дотоле не испытывала. Сначала она хотела отмахнуться от них, заглушить их в душе, но обманывать себя — удел натур слабых, и ей это было несвойственно. И пока вокруг шумел базар, и они с Мелани поджидали покупателей, в уме ее творилась лихорадочная работа. Она старалась найти оправдание своим чувствам, задача, которая еще никогда не была для нее неразрешимой. Все эти женщины с их вечными разглагольствованиями о патриотизме и преданности правому делу — просто истеричные дуры. Да и мужчины не лучше, тоже только и знают, что кричать о правах юга и главных задачах. И только у нее одной, у Скарлетт О'Хара Гамильтон, есть голова на плечах, не лишенная крепкого ирландского здравого смысла. Она не позволит делать из себя идиотку, готовую пожертвовать всем ради пресловутого дела. Но она не настолько глупа, чтобы выставлять на показ свои истинные чувства. У нее хватит смекалки на то, чтобы действовать сообразно обстоятельствам, и никто никогда не узнает, что у нее на душе. Как бы поразились все, кто толчется на этом базаре, узнай они, что она сейчас думает. Да они все попадали бы в обморок, если бы она вдруг влезла сейчас на подмостки и заявила во всеуслышание, что пора положить конец этой войне, чтобы все, кто там воюет на фронте, могли вернуться домой и заняться своим хлопком и снова задавать балы и покупать дамам красивые бледно-зеленые платья. Так, внутренне самооправдавшись, она немного воспрянула духом. Но вид зала все же по-прежнему был ей неприятен. Киоск барышень Маклюр был, как и говорила миссис Мэри Уэзер, расположен не на виду. Покупатели подходили к нему нечасто, и Скарлетт не оставалось ничего другого, как с завистью глазеть на веселящуюся толпу. Ее угрюмость не укрылась от Мелани, но, приписав ее скорби о покойном муже, она не пыталась развлечь Скарлетт беседой. От нечего делать она перекладывала товары на прилавки, стараясь придать им более заманчивый вид, в то время как Скарлетт сидела мрачно, глядя в зал. Все теперь казалось ей здесь безвкусным, даже цветы перед портретами мистера Стефенса и мистера Дэвиса. «Устроили какой-то алтарь!» — фыркнула она про себя. «Только что не молятся на них, словно это бог-отец и бог-сын». И тут же, испугавшись своих кощунственных мыслей, начала было поспешно креститься украдкой и спрашивая себе прошение, как вдруг рука ее застыла на полдороги. «Но ведь это же в самом деле так!» — вступила она в спор с собственной совестью. — Все поклоняются им, точно святым, а они самые обыкновенные люди, да к тому же еще вон какие безобразные. Конечно, мистер Стефенс не виноват в том, что он так нехорош собой. Он же больной от рождения. Но мистер Дэвис... Она всмотрелась в тонкие черты горделивого, точеного, как на камеях, лица. Больше всего ее раздражала его козлиная бородка. Мужчины должны быть либо гладко выбритыми и с усами, либо с пышной бородой. «Видно, он не может отрастить ничего, кроме этого клочка волос», — подумала она, не разглядев в холодном, обремененном заботой о судьбах молодой нации лице ни острой проницательности, ни ума. Она так сияла от радости поначалу, очутившись среди этой пестрой толпы, А теперь ее оживление угасло. Оказалось, что просто находиться здесь этого еще недостаточно. Она лишь присутствовала на благотворительном базаре, но не стала частью его. Никто не обращал на нее внимания, и она была единственной молодой незамужней женщиной без кавалера. А она всю жизнь привыкла быть в центре внимания. Несправедливо это. Ей было всего 17 лет, и ее ноги сами собой постукивали по полу, рвались пуститься в пляс. Ей было всего 17 лет, и ее муж покоился на Оклендском кладбище, а ее ребенок спал в колыбельке под присмотром челяди тетушки Питтипэт, и, по мнению всех, ей надлежало быть довольной своей участью. Ни у кого из присутствующих здесь женщин или девушек не было такой тонкой талии, такой белоснежной шейки, таких маленьких ножек. Но все это пропадало даром, словно она уже лежала рядом с Чарльзом в могиле под надгробной плитой с надписью «Горячо любимая супруга». Она не может быть ни с молоденькими девушками, которые танцуют и кокетничают, ни с замужними женщинами, которые сидят в сторонке и судачат о тех, кто танцует и кокетничает. Но она слишком молода для того, чтобы быть вдовой, ведь вдовы — это такие старые-престарые старухи, у которых уже не может возникнуть желание ни танцевать, ни кокетничать, ни быть предметом поклонения мужчин. Нет, это несправедливо, что в 17 лет она должна сидеть здесь, чопорно поджав губы, образец вдовьей благопристойности и чувства собственного достоинства, и опускать глаза долу, и умерять свой голос, когда мужчины, а тем более привлекательные мужчины, подходят к ее киоску. Все девушки Атланты были окружены плотным кольцом кавалеров. Даже самые некрасивые держались, как писаные красавицы. И что еще обиднее, все были в таких нарядных, таких прелестных платьях. А она, словно ворона, сидела в этом душном, черном, застегнутом на все пуговицы платье с закрытым воротом и длинными рукавами, без единого кусочка кружев или тесьмы, без всяких украшений, кроме траурной броши из оникса, подарка Эллен. Сидела и смотрела на проходивших мимо интересных мужчин, на девиц, льнущих к своим кавалерам, повиснув у них на руке, и все ее несчастья от того, что Чарльз Гамильтон ухитрился подхватить корь. Он даже не сумел пасть овеянной славой на поле боя, чтобы дать ей возможность хотя бы гордиться им. И полная этих мятежных дум, она, пренебрегая наставлениями мамушки, постоянно твердившей ей, что нельзя опираться на локти, они станут жесткими и сморщенными, оперлась локтями о прилавок, наклонилась вперед и принялась глядеть в зал. Ну и что? Ну и пусть станут уродливыми. Едва ли у нее будет когда-нибудь возможность выставлять их на показ. С алчной завистью смотрела она на проплывавшие мимо нарядные платья, сливочно-желтое муаровое, украшенное гирляндами розовых бутонов, алое атласное, она насчитала на нем 18 оборочек, обшитых по краям узенькими черными бархатными ленточками. А на эту юбку пошло не меньше 10 ярдов бледно-голубой тафты, поверх которой пенятся каскады кружев, а эти полуобнаженные груди с соблазнительно приколотыми у глубокого декольте цветами. Мэйбл Мэрюэзер в яблочно-зеленом, тарлатановом платье с таким огромным кринолином, что талия казалась неправдоподобно тонкой, направилась к соседнему киоску под руку с зуавом. Платье было отделано бесчисленными воланами и оборками из кремовых французских кружев, доставленных в Чарльстон с последней партии контрабанды, и Мэйбл так горделиво выступала в нем, словно это не капитан Батлер, а она сама прорвалась с кружевом через блокаду. «Конечно, я бы выглядела великолепно в этом платье», — с неукротимой завистью думала Скарлетт. «У нее же талия, как у коровы. А этот яблочно-зеленый оттенок так идет к цвету моих глаз. И как только белокурые девушки отваживаются надевать такие платья, кожа у нее кажется зеленой, как заплесневелый сыр. И подумать только, что мне уж никогда не носить такие цвета, даже когда я сниму траур. Нет, даже если снова выйду замуж, тогда моими цветами станут темно-серый, коричневый и лиловый». С минуту она с горечью размышляла над несправедливостью судьбы. Как краток срок веселья, танцев, красивых платьев, флирта, как быстро промелькнули эти годы. А потом замужество и дети, и тонкой талии уже нет и в помине, и ты в тусклом темном платье сидишь во время танцев вместе с другими степенными матронами, а если и танцуешь, то лишь с мужем или с каким-нибудь почтенным старичком, который так и норовит наступить тебе на ноги. А попробуй вести себя по-другому, На твой счет начнут судачить, и репутация твоя погибла, и позор ложится на всю семью. Но как же это обидно и нелепо — потратить всю свою короткую девичью жизнь, постигая науку, быть привлекательной и очаровывать мужчин, а потом через какой-то год-два увидеть, что твое искусство стало бесполезным. Вспоминая все, чему учили ее Эллен и мамушка, Скарлетт понимала, что их наставления были правильны, тщательно продуманы и всегда давали свои плоды. Существовали установленные правила игры, и если неукоснительно следовать им, успех обеспечен. С пожилыми дамами надлежит быть кроткой, невинной и, возможно, более простодушной, ибо пожилые дамы проницательны, и, как кошки за мышью, ревниво следят за каждой молоденькой девушкой, готовые запустить в нее когти при любом неосторожном, нескромном слове или взгляде. С пожилыми джентльменами нужно быть задорной, шаловливой и даже кокетливой, в меру, конечно, что приятно льстит тщеславию этих дурачков. Они тогда молодеют, чувствуют себя отчаянными жуирами, норовят ущипнуть вас за щечку и называют озорницей. При этом вы, разумеется, должны залиться краской, иначе они ущипнут вас уже с большим пылом, а потом скажут своим сыновьям, что вы недостаточно целомудренны. К девушкам и молодым замужним женщинам нужно кидаться с поцелуями и изъявлениями нежности при каждой встрече, будь это хоть 10 раз на дню. Нужно обнимать их за талию и позволять им проделывать то же с вами, как бы вам это ни претило. Нужно напропалую расхваливать их наряды или их младенцев, мило подшучивать по поводу одержанных ими побед или отпускать комплименты в адрес их мужей и, смущенно хихикая, утверждать, что у вас нет и сотой доли обаяния этих леди. А самое главное, о чем бы ни шла речь, никогда не говорить того, что вы на самом деле думаете, памятуя, что и они никогда этого не делают. С чужими мужьями, если даже прежде они были вашими поклонниками и получили у вас отставку, следует держаться как можно более холодно и сурово, сколь бы привлекательными они вам вдруг не показались. Стоит проявить хоть чуточку расположения к молодым женатым мужчинам, как их жены немедленно объявят вас нахальной кокеткой, репутация ваша погибла, и вам не видать женихов, как своих ушей. А вот с холостыми молодыми людьми, о, тут дело обстоит совсем иначе. Тут можно позволить себе тихонько рассмеяться, поглядывая издали на какого-нибудь из них. А когда он со всех ног бросится к вам, чтобы узнать, почему вы смеялись, можно лукаво отнекиваться и все задорнее заливаться смехом, заставляя его до бесконечности допытываться о причине такого веселья. Тем временем ваши глаза могут сулить ему такие волнующие мгновения, что он тут же постарается остаться с вами где-нибудь наедине. А когда ему это удастся, и он попытается вас поцеловать, вам следует быть глубоко оскорбленной и очень-очень разгневанной. Следует заставить его вымаливать прощение за свою дерзость, а потом с такой чарующей улыбкой одарить его этим прощением, что он непременно повторит свою попытку еще раз. Время от времени, но не слишком часто, можно разрешить ему этот поцелуй. Последнему Эллен и мамушка ее не учили, но она на опыте убедилась, что такой способ приносит очень богатые плоды. После этого необходимо расплакаться и начать твердить сквозь слезы, что вы не понимаете, что с вами творится. И, конечно, теперь он не сможет больше вас уважать, тогда он примется осушать ваши слезы. И можно почти с уверенностью сказать, что тут же сделает вам предложение в доказательство того, сколь глубоко и незыблемо он вас уважает. Ну и помимо этого существует еще так много. Да разве перечислишь все правила игры с предполагаемыми женихами, так хорошо ею изученные? Брошенный искоса выразительный взгляд, улыбка краешком губ из-под веера, волнующая походка так, чтобы кринолин колыхался на бедрах, смех, слезы, лесть, нежность, сочувствие. Господи, сколько их этих уловок, которые никогда и ни с кем ее не подводили, если не считать Эшли. Но это же просто глупо. Овладеть всем этим искусством лишь на столь недолгий срок, а затем забросить его навсегда. Насколько приятнее было бы никогда не выходить замуж, а продолжать носить бледно-зеленые платья, быть неотразимой, всегда окруженной толпой красивых мужчин. Однако, если ту игру слишком затянуть, рискуешь остаться старой девой, как Индия Уилкс. И все будут с такой омерзительной, снисходительно самодовольной улыбочкой говорить о тебе: «Бедняжка, Нет, лучше уж выйти замуж и сохранить уважение к себе, пусть даже ценой отказа от всех развлечений. Господи, до чего же сложна жизнь? И как могла она совершить такую глупость? Зачем нужно было выходить замуж за этого Чарльза и заживо хоронить себя в 17 лет? Движение в зале отвлекло ее от бесплодных размышлений и самоукоров. Толпа раздалась в стороны, освобождая проход. Дамы бережно придерживали кринолины, дабы от какого-нибудь случайного небрежного толчка они не колыхнулись слишком резко, открыв панталоны выше, чем положено. Поднявшись на цыпочки, Скарлетт увидела, что капитан милиции вскочил на подмостки, где разместился оркестр. Он выкрикнул команду, и его взвод выстроился в проходе и проделал несколько строевых упражнений, вызвавших на лицах воинов испарину и крики одобрения и аплодисменты в публике. Скарлетт поспешно захлопала в ладоши вместе со всеми, и когда солдаты по команде вольно зашагали в направлении киосков с пуншем и лимонадом, повернулась к Мелани, решив, что сейчас самое время начать демонстрировать свою преданность правому делу. — Как славно они выглядят, верно? — сказала она. Мелани перекладывала какие-то вязаные вещички на прилавки. «Большинство из них выглядело бы еще лучше в серых мундирах на Виргинской земле», — сказала она, не стараясь понизить голос. Несколько важных матрон, чьи сыновья служили в милиции, стояли совсем близко и слышали ее слова. Миссис Гиннин вспыхнула, потом побледнела. Ее 25-летний сын Уилли был одним из солдат этого взвода. Скарлетт ошеломленно поглядела на Мелани. Вот уж от кого она никак не ожидала услышать такие слова. — Что ты, Мелани? Ты знаешь, что я права, Скарлетт. Я же не имею в виду подростков и стариков. Но большинство солдат милиции вполне способны стрелять из винтовок, чем им и следовало бы заняться, не теряя ни минуты. — Но... — Послушай, — начала Скарлетт, которая никогда над этим вопросом не задумывалась. — Кто-то же должен оставаться дома, чтобы... Она старалась припомнить, что говорил ей Уилья Гиннин, объясняя, почему необходимо его присутствие в Атланте. — Чтобы охранять наш штат от вторжения. — Никто к нам не вторгается и не собирается вторгаться, — холодно возразила Мелани, глядя в сторону солдат. — И самый лучший способ оградить нас от вторжения — это отправиться в Виргинию и бить там янки. А если говорят, что милиции нужна здесь, чтобы охранять нас на случай восстания негров, то ничего глупее этого вообразить себе невозможно. Зачем наши негры станут восставать? Это просто жалкая выдумка трусов. Я уверена, что мы в один месяц расправились бы с янки, если бы войска милиции всех штатов были отправлены в Виргинию. Вот так-то. — Ну что ты, Мелани, — только и могла промолвить Скарлетт с изумлением на нее глядя. Кроткие глаза Мелли гневно сверкнули. — Мой муж не побоялся поехать туда так же, как и твой. И мне было бы легче увидеть их обоих мертвыми, нежели спрятавшимися здесь, у себя под крышей. — Дорогая, что я говорю, прости меня, как это жестоко, как бесчувственно с моей стороны. Она с мольбой погладила Скарлетт по руке, а та продолжала смотреть на нее во все глаза. Но не о мертвом Чарльзе думала она в эту минуту. Она думала о Бэшли, что если и он умрет. Она резко отвернулась и машинально улыбнулась доктору Миду, подходившему к их киоску. — Ну, мои дорогие, — приветствовал он их, — как хорошо, что вы обе пришли. Я понимаю, что вы принесли большую жертву, придя сюда, но ведь это все ради нашего дела. И я хочу открыть вам один секрет. Я нашел замечательный способ раздобыть сегодня побольше денег для госпиталей, только, боюсь, наши дамы будут несколько шокированы. Он умолк и хмыкнул, поглаживая седую бородку. — Что же это за способ? Расскажите нам. — Нет, пожалуй, я лучше предложу вам догадаться самим. И я надеюсь на ваше заступничество, если наши церковницы решат изгнать меня из города. Ведь я же, что ни говори, стараюсь для раненых. Словом, вы увидите, ничего подобного у нас тут еще не было. Он с важным видом направился в угол к группе устроительниц базара. А Мелани и Скарлетт повернулись друг к другу, горя желанием обсудить таинственный сюрприз. Но в эту минуту двое почтенных господ подошли к киоску, громко требуя, чтобы им отпустили 10 миль плетеного кружева. — Ладно, пусть хоть эти старички все лучше, чем совсем никого, — подумала Скарлетт, отмеряя кружево и стыдливо позволяя потрепать себя по подбородку. Старые жуиры, получив товар, направились затем к киоску с лимонадом, и их место заняли другие покупатели. Киоск Мелани и Скарлетт не пользовался таким успехом, как другие киоски, откуда доносился заливистый смех Мейбл Мэрриуэзер, хихиканье Фенни Элсинг и задорные голоса барышень Уайтинг, бойко отвечавших на шутки покупателей. Мелани серьезно и невозмутимо, как заправская хозяйка магазина, отпускала клиентам явно ненужный им товар, и Скарлетт старалась ей подражать. Перед другими киосками толпилась куча народа. Девушки весело щебетали, мужчины делали покупки. Те же немногие покупатели, что подходили к киоску Мелани и Скарлетт, по большей части вспоминали, как кто-то из них учился с Эшли в университете, или говорили о том, каким он теперь показал себя храбрым воином, или почтительным тоном заявляли, что город понес в лице Чарльза тяжелую утрату. А потом с подмостков вдруг полились удалые звуки веселой песенки «А ну-ка, Джонни Букер!» И Скарлетт чуть не взвизгнула от злости. Ей хотелось танцевать. Танцевать! Она смотрела в зал, постукивая в такт ножкой об пол. Зеленые глаза ее сверкали. Какой-то человек, вступив в зал, приостановился в дверях, перехватил ее взгляд, всмотрелся пристальнее, явно заинтересованный в чуть раскосые мятежные глаза на угрюмом злом лице, и усмехнулся про себя, прочтя в них понятный каждому мужчине призыв. Он был высок, на голову выше стоявших рядом офицеров, широкоплечий, узкобедрый, с тонкой талией и до смешного миниатюрными ногами, в отлично начищенных ботинках. Строгий черный костюм, тонкая гофрированная сорочка и брюки со штрипками, элегантно открывавшие высокий подъем стопы, находились в странном контрасте с мощным торсом и фотоватым холеным лицом. Костюм Дэнди на теле атлета, недюжинная дремлющая сила, таящая в себе опасность, и небрежная грация движений, и сине-черные волосы, тоненькие черные усики в соседстве с пышными, свисающими до подбородка усами стоявших рядом кавалерийских офицеров, делали его похожим на европейца. Лицо человека, наделенного отменным здоровьем и таким же аппетитом, откровенно жадного до всех жизненных утех. Человека, неколебимо уверенного в себе и беззастенчиво пренебрежительного к другим. Он глядел на Скарлетт с нагловато-насмешливым огоньком в глазах, и, почувствовав на себе его взгляд, она повернулась в его сторону. Она не сразу узнала этого господина, хотя отзвук какого-то неясного воспоминания прошелестел в ее мозгу. Однако это был единственный мужчина, впервые за много месяцев явно проявивший к ней интерес, и она улыбнулась ему. Он поклонился, она слегка присела, но когда он мягкой, какой-то кошачьей походкой направился к ней, она узнала его и в смятении прижала руку к губам. Она стояла, оцепенев, и смотрела, как он пробирался к ней сквозь толпу. Потом повернулась, безотчетно стремясь скрыться в комнаты для отдыха, но ее подол зацепился за какой-то гвоздь. Она яростно дернула и порвала юбку, и в ту же секунду он оказался рядом с ней. «Разрешите мне», — сказал он, наклонился и отцепил порванную оборку. «А я и не надеялся, что вы узнаете меня, мисс О'Хара». Ей показалось странным, что у него такой приятный, хорошо модулированный голос человека из общества с певучим чарльстонским выговором. Зардевшись от смущения, она с мольбой подняла на него глаза, ибо их последнее свидание теперь отчетливо воскресло в ее памяти и встретила откровенно веселый и безжалостный взгляд угольно-черных, как ей показалось, глаз. Каким ветром принесло его сюда, этого ужасного человека, ставшего свидетелем ее общения с Эшли, которая и сейчас порой возвращалась к ней в ночных кошмарах? Почему он должен был оказаться здесь, этот гнусный негодяй, этот обольститель, которого в порядочных домах не пускают на порог? Этот презренный человек, посмевший заявить, и, увы, не без основания, что она не леди? При звуках его голоса Мелани обернулась, и впервые в жизни Скарлетт возблагодарила Всевышнего за то, что у нее есть заловка. — Вы, кажется, мистер Ред Батлер, не так ли? — сказала Мелани, улыбаясь и протягивая ему руку. — Мы с вами встречались при самых счастливых обстоятельствах, когда была объявлена ваша помолвка, — подтвердил он, склоняясь к ее руке. — Вы очень добры, я не ждал, что вы меня вспомните. —

и старается облегчить даме жизнь. А для этого субъекта, как видно, никакой закон не писан, и ему явно доставляет удовольствие говорить о таких вещах, касаться которых не положено. — Я внимаю вам, затаив дыхание. — Вы ужасный человек, — беспомощно сказала она и опустила глаза. Он наклонился над прилавком и, забавно имитируя театральный шепот какого-нибудь злодея с подмостков Атенеум Холла, зловеще прошипел ей в ухо. — Не бойтесь ничего, прекрасная госпожа. Вашу ужасную тайну я унесу с собой в могилу. — Господи! — испуганно прошептала она в ответ. — Как вы можете говорить такие вещи? — Мне просто хотелось снять тяжесть с вашей души. Или вы ожидали, что я скажу, стань моей красавицей, не то я открою все? Она невольно подняла на него глаза, увидела, что он получает прям-таки мальчишеское удовольствие, дразня ее, и неожиданно для себя рассмеялась. Как в самом деле все это глупо, в конце-то концов. Батлер рассмеялся тоже и так громко, что кое-кто из матрон, сидевших в углу, поглядел в их сторону. Заметив, что вдова Чарльза Гамильтона отнюдь, по-видимому, не скучает в обществе какого-то незнакомца, они осуждающе переглянулись и склонили головы еще ближе друг к другу. По залу прокатилась барабанная дробь, и все зашикали, увидя, что доктор появился на подмостках и поднял руку, требуя тишины. «Мы должны от всего сердца поблагодарить наших прекрасных дам, чье патриотическое рвение и неустанный труд не только позволили этому благотворительному базару принести нам необходимые материальные средства, но и преобразили грубую казарму в очаровательный уголок, достойный принять под свой кров такой цветник прелестнейших дам, какой я перед собой вижу». Все одобрительно захлопали в ладоши. «Наши дамы отдали нам не только свое время, но и свой труд, и очаровательные вещицы, которые вы видите в этих киосках, вдвойне очаровательны, поскольку они созданы прекрасными руками прекраснейших женщин нашего юга». Снова раздались аплодисменты и крики одобрения. Ред Батлер, стоявший небрежно облокотясь о прилавок, негромко сказал, обращаясь к Скарлетт: «Какой высокопарный козел, верно?» Скарлетт ужаснулась. Такое святотатство по отношению к самому уважаемому гражданину Атланты. Она с укором взглянула на Батлера. Но доктор с его длинными, седыми, трясущимися бакенбардами был и впрямь похож на козла, и она с трудом подавила смешок. «Однако это не все. Наши добрые дамы-попечительницы, принесшие облегчение стольким страждущим одним прикосновением своих прохладных рук к их пылающим лбам и вырвавшие из когтей смерти столько раненых в битвах за права юга, знают, каковы наши нужды. Я не стану их перечислять. Нам нужны деньги, чтобы закупать медикаменты в Англии. И здесь среди нас находится сейчас неустрашимый флотоводец, не раз в течение целого года успешно прорывавший блокаду наших портов и готовый прорвать ее снова, дабы доставить потребные нам материалы, капитан Ред Батлер». Застигнутый врасплох знаменитый контрабандист, тем не менее, отвесил элегантный поклон. Не слишком ли нарочито элегантный, если вдуматься, промелькнуло у Скарлетт в уме. Казалось, он был преувеличенно любезен, потому что слишком глубоко презирал всех собравшихся здесь. Раздались бурные аплодисменты, а дамы в углу, вытянув шеи, уставились на капитана. Так вот, оказывается, с кем кокетничает вдова Чарльза Гамильтона. А ведь еще и года не прошло, как схоронили этого беднягу. «Нам нужно золото, и я обращаюсь с просьбой о пожертвовании», — продолжал доктор. «Да, я прошу жертвы, но жертвы ничтожно малые в сравнении с теми, какие приносят наши смельчаки в серых мундирах, даже, я бы сказал, смехотворно малой. Я прошу вас, дамы, пожертвовать вашими драгоценностями. Я прошу, о нет, это просит конфедерация. Это конфедерации нужны ваши драгоценности, и я уверен, что никто из вас не ответит ей отказом. Как красиво сверкают драгоценные камни на прелестных ваших запястьях, как изумительно хороши золотые броши на корсажах наших патриоток, но все сокровища Индии померкнут перед ослепительной красотой вашей жертвы. Золото пойдет в плавильню, а драгоценные камни на продажу, и на вырученные деньги будут куплены лекарства и все необходимое для врачевания. Итак, уважаемые дамы, Сейчас двое наших, излечившихся от своих ран храбрецов, обойдут вас с корзинками в руках и...» Буря аплодисментов и взволнованные восклицания заглушили его слова. С чувством глубокого облегчения Скарлетт прежде всего подумала о том, что вдовий наряд не позволил ей, слава тебе, Господи, надеть ни своих любимых золотых серег, ни тяжелой золотой цепи, полученной в подарок от бабушки Рубияр, ни золотых с черной эмалью браслетов, ни гранатовой броши. Она смотрела, как маленький зуав с дубовым лукошком в здоровой руке обходит ту часть зала, где находится ее киоск, и как все женщины, и старые, и молодые, весело, торопливо стягивают с рук браслеты, притворно взвизгивают от боли, вынимая серьги из ушей, и помогают друг другу разъять тугие замочки драгоценных колье или открепить от корсажа брошь. Позвякивание металла, возгласы: «Постойте, постойте, вот я уже отцепила!» Мэбл Мэриуэзер стягивала с рук парные браслеты, охватывавшие запястья и руки выше локтей. Фенни Элсинг, воскликнув: «Мама, позволь мне!» снимала с головы золотую, обсыпанную мелким жемчугом диадему, фамильную драгоценность, передававшуюся из поколения в поколение. И всякий раз, как новое пожертвование падало в лукошко, раздавались восторженные возгласы и аплодисменты. Маленький зуав, улыбаясь, приближался теперь к их киоску. Висевшая на локте лукошка уже оттягивала ему руку, и когда он проходил мимо Ретта Батлера, в лукошко небрежным жестом был брошен тяжелый золотой портсигар. Зуав поставил лукошко на прилавок, и Скарлетт беспомощно развела руками, в знак того, что у нее ничего нет. Она была сконфужена, оказавшись единственной женщиной, которой нечего было пожертвовать. И тут блеск массивного обручального кольца приковал к себе ее взгляд. На какой-то миг в памяти всплыл образ Чарльза, смутно вспомнилось, какое у него было лицо, когда он надевал кольцо ей на палец. Но воспоминание это тотчас потускнело, разрушенное мгновенно вспыхнувшим чувством раздражения, постоянным спутником всех ее воспоминаний о Чарльзе. Ведь кто, как не он, был повинен в том, что жизнь для нее кончена, что ее раньше времени считают старухой? Она резко рванула кольцо с пальца, но оно не поддавалось. Зуав уже повернулся к Мелани. «Постойте!» — вскричала Скарлетт. «У меня что-то есть для вас!» Кольцо, наконец, соскользнуло с пальца. И, обернувшись, чтобы бросить его в лукошко, полное колец, браслетов, часов, цепочек и булавок для галстуков, она почувствовала на себе взгляд Ретта Батлера. Легкая усмешка тронула его губы. С вызовом, отвечая на его взгляд, она бросила кольцо поверх груды драгоценностей. — О, моя дорогая! — прошептала Мелани, сжимая ее руку. Глаза ее сияли гордостью и любовью. — Моя маленькая мужественная девочка! Пожалуйста, обождите, лейтенант Пикар! У меня тоже найдется кое-что для вас. Она старалась снять обручальное кольцо, с которым не расставалась ни разу с той минуты, как Эшли надел ей это кольцо на палец. Скарлетт лучше других знала, как оно ей дорого. Кольцо снялось с трудом, и на какое-то мгновение она зажала его в своей маленькой ладони, а потом тихонько опустила в корзину. Зуав направился к матронам, сидевшим в углу, а Скарлетт и Мелани, стоя плечом к плечу, глядели ему вслед. Скарлетт, вызывающе откинув голову, Мелани с тоской более пронзительной, чем слезы. И ни то, ни другое не укрылось от человека, стоявшего рядом. — Если бы ты не отважилась на это, я без тебя и подавно никогда бы не смогла, — сказала Мелани, обнимая Скарлетт за талию и нежно прижимая к себе. Скарлетт хотелось оттолкнуть ее, закричать грубо, совсем как Джеральд, когда его допекали: «Отвяжись от меня!» Но капитан Батлер смотрел на них, и она только кисло улыбнулась в ответ. Это было совершенно невыносимо. Почему-то Мелли всегда все понимает шиворот на выворот. Впрочем, пожалуй, было бы хуже, умея она читать ее истинные мысли. «Какой прекрасный жест!» — негромко произнес капитан Батлер. «Такие жертвы вливают мужество в сердца наших храбрых воинов в серых мундирах». Резкие слова готовы были сорваться с губ Скарлетт. Ей стоило немалого труда сдержать их. Во всем, что бы он ни говорил, звучала насмешка. Она испытывала острую ненависть к этому человеку, стоявшему возле киоска, небрежно облокотившийся прилавок. И вместе с тем от него исходила какая-то сила. Она ощущала его присутствие как нечто осязаемо живое, горячее, грозное. и ее ирландская кровь закипала в жилах, когда она читала вызов в его глазах. Нет, она должна, чего бы это ни стоило, сбить с него спесь. Он пользовался своим преимуществом перед ней, потому что знал ее тайну, и это было невыносимо. Значит, надо найти способ как-то в чем-то восторжествовать над ним. Она подавила в себе желание бросить ему в лицо все, что она о нем думает. Как говорила мамушка, мухи слетаются на сахар, а не на уксус. Она поймает эту вредную муху, она ее наколет на булавку, и тогда уже не она, а он будет в ее власти. «Благодарю за комплимент», — сказала она и очаровательно улыбнулась, делая вид, что не заметила скрытой в его словах насмешки. «И вдвойне приятно услышать его от такого прославленного человека, как капитан Батлер». Он закинул голову и расхохотался. «Прям-таки загоготал», — со злостью подумала Скарлетт, заливаясь краской. «Почему вы не говорите прямо того, что думаете?» — спросил он, понизив голос настолько, чтобы среди всеобщего шума и веселья никто, кроме нее, не мог его услышать. «Почему не сказать мне в глаза, что я негодяй, не умею вести себя, как подобает джентльмену, и должен немедленно убираться отсюда? А не то вы прикажете кому-нибудь из этих мальчиков в серых мундирах вызвать меня на дуэль?» Ей хотелось ответить ему какой-нибудь колкостью, но, сделав над собой героическое усилие, она сказала: «Что с вами, капитан Батлер? Что это вам взбрело в голову? Всем же известно, какую вы себе снискали славу своей храбростью, своей...» «Вы меня разочаровали», — сказал он. «Разочаровала?» «Конечно. Во время нашей первой столь знаменательной встречи я думал, вот, девушка, наделенная помимо красоты еще и отвагой. Теперь я вижу, что осталась только красота». «Вы хотите сказать, что я трусиха?» Она сразу ощетинилась. «Безусловно. У вас не хватает смелости признаться в том, что вы думаете. Впервые увидев вас, я сказал себе, таких девушек одна на миллион. Она совсем не похожа на этих маленьких дурочек, которые верят всему, что говорят их маменьки, и прячут свои желания и чувства, а порой и разбитые сердца под нагромождением пустопорожних учтивых слов. Я подумал, мисс О'Хара натура незаурядная. Она знает, чего хочет, и не боится ни открыто об этом сказать, ни швырнуть в вазу». «Так вот», — сказала она, давая волю своему гневу, «сейчас я действительно скажу все, что думаю. Будь вы хоть сколько-нибудь воспитанным человеком, вы бы не пришли сюда и не стали бы говорить со мной. Вам следовало бы понимать, что я не имею ни малейшего желания вас видеть. Но вы не джентльмен, вы грубое, отвратительное животное. И, пользуясь тем, что ваши паршивые суденышки как-то ухитряются обставлять в портах янки, вы позволяете себе приходить сюда и издеваться над настоящими храбрыми мужчинами и над женщинами, которые готовы пожертвовать всем ради правого дела». «Минутку, минутку», — широко ухмыляясь, прервал он ее. «Вы начали прекрасно и в самом деле сказали то, что думаете, но, умоляю, не говорите мне о правом деле. Мне уже осточертело про это слышать, да и вам, ручаюсь, тоже». «Да как вы можете?» — горячо начала была она, но тут же спохватилась, чувствуя, что он готовит ей ловушку. «Я долго стоял в дверях и наблюдал за вами, а вы меня не видели», — сказал он. «И за другими девушками тоже. И у всех было одинаковое выражение лица, словно их отлили из одной формы. А у вас другое. По вашему лицу можно читать, как по книге. Вас совершенно не увлекало ваше сегодняшнее занятие. И могу поклясться, что ваши мысли были далеки и от правого дела, и от нужд госпиталя. У вас на лице было написано, что вам хочется развлекаться и танцевать, да вот нельзя. И вас это бесит. Ну, признайтесь, я прав?» «Я не желаю продолжать этот разговор, капитан Батлер», — сдержанно и сухо сказала она, отчаянно стараясь вновь обрести чувство собственного достоинства. «Как бы много ни возомнили вы о себе, став знаменитым контрабандистом, это еще не дает вам права оскорблять дам». «Знаменитым контрабандистом? Да вы шутите. Прошу, уделите мне еще минуту вашего бесценного внимания, прежде чем я кану для вас в небытие. Я не хочу, чтобы столь очаровательная юная патриотка оставалась в заблуждении относительно моего истинного вклада в дело конфедерации». Мне неинтересно слушать ваше бахвальство. Контрабанда для меня просто промысел. Я делаю на этом деньги. Как только это занятие перестанет приносить доход, я его брошу. Но что вы теперь скажете? Что вы низкий, корыстный человек, не лучше Янки. Абсолютно правильно, он усмехнулся. И, кстати, Янки помогают мне делать деньги. Не далее, как в прошлом месяце, я пригнал свой корабль прямо в Нью-Йоркскую гавань и взял там груз. Как? — воскликнула Скарлетт, невольно загоревшись интересом. И они не обстреляли ваш корабль? О, святая наивность, разумеется, нет. Среди северян тоже немало несгибаемых патриотов, которые не прочь заработать, сбывая товар конфедератам. Я завожу свой корабль в Нью-Йоркскую гавань, закупаю у торговых фирм северян, шито-крыто, разумеется, все, что мне требуется, подымая паруса, и был таков. А когда это становится слишком опасным, я ухожу в Нассау, куда те же самые патриоты-северяне привозят для меня снаряды, порох и кринолины. Это куда удобнее, чем плавать в Англию. Порой бывает несколько затруднительно проникнуть в Чарльстонский или Уилмингтонский порт. Но вы изумитесь, если я вам скажу, в какие щели умеют проникать маленькие золотые кружочки. Конечно, я всегда знала, что Янки — мерзкие твари, но что бы... Стоит ли тратить словесный пыл на Янки, которые честно набивают себе карманы, продавая свой союз штатов? Это не будет иметь никакого значения в веках. Все сведется к одному концу. Янки знают, что конфедерация рано или поздно будет стерта с лица земли, так почему бы им пока что не заработать себе на хлеб? Стерта с лица земли? Конфедерация? Разумеется. Будьте столь любезны, освободите меня от вашего присутствия. И не вынуждайте вызывать мой экипаж, дабы от вас избавиться. Какая пылкая маленькая мятежница! С усмешкой проговорил он, поклонился и неспешно зашагал прочь, покинув ее в состоянии бессильной ярости и негодования. И к этому примешивался непонятный ей самой осадок разочарования. Разочарование, как у обиженного ребенка, чьи детские мечты разлетелись в прах. Как смеет он так отзываться о тех, кто помогает прорывать блокаду? И как посмел он сказать, что конфедерацию сотрут с лица земли? Его следует расстрелять. Расстрелять, как изменника. Она обвела глазами зал, увидела знакомые лица, смелые, открытые, воодушевленные, уверенные в победе. И странный холодок вдруг закрался в ее сердце. Сотрут с лица земли? И эти люди допустят? Да нет, конечно же, нет. Сама эта мысль была предательской и нелепой. О чем это вы шептались? Повернувшись к Скарлетт, спросила Мелани, когда покупатели ушли. Миссис Мэри Уэзер, я заметила, не сводила с тебя глаз, а ты ведь знаешь, дорогая, как она любит посудачить. Этот человек совершенно невыносим. Невоспитанная деревенщина, — сказала Скарлетт. А старуха Мэри Уэзер пускай себе судачит. Мне надоело прикидываться дурочкой для ее удовольствия. — Ну что ты права, Скарлетт! — воскликнула чрезвычайно скандализованная Мелани. — Тише, — сказала Скарлетт. — Доктор Мид намерен сделать еще одно объявление. Когда доктор заговорил, зал немного притих. Для начала доктор поблагодарил пожертвовавших драгоценности дам за щедрость. А теперь, дамы и господа, я хочу сделать вам сюрприз. Предложить нечто столь новое, что кого-то это может даже шокировать. Но я прошу вас не упускать из виду, что все здесь делается для наших госпиталей и для наших мальчиков, которые в них лежат. Все начали придвигаться ближе, протискиваться вперед, стараясь отгадать, какой ошеломляющий сюрприз может преподнести им почтенный доктор. Сейчас начнутся танцы. И, как всегда, разумеется, скадрили, за которой последует вальс. Все последующие танцы, полька, шотландский, мазурка, будут перемежаться короткими кадрилями. Мне хорошо известен галантный обычай соперничества за право повести кадриль. А вот на сей раз... Доктор вытер платком вспотевший лоб и хитро покосился в угол, где среди прочих матрон сидела и его жена. — На сей раз, джентльмены, тому, кто хочет повести кадриль с дамой по своему выбору, придется за это платить. Аукцион буду проводить я сам, а все вырученные деньги пойдут на нужды госпиталей. Веера застыли в воздухе. и по толпе пробежал взволнованный шепот. В углу среди матрон поднялась форменная суматоха. Миссис Мид, отнюдь не одобряя в душе действий своего супруга, тем не менее решительно взяла его сторону и оказалась в трудном положении. Миссис Элсинг, миссис Мэрюэзер и миссис Уайтинг сидели пунцовые от негодования. Но тут солдаты внутреннего охранения внезапно разразились громкими криками одобрения, которые тотчас были подхвачены и другими гостями в военной форме, а тогда уж и молоденькие девушки начали радостно подпрыгивать на месте и хлопать в ладоши. — Тебе не кажется, что это немножко смахивает на торговлю живым товаром? — прошептала Мелани с сомнением, глядя на воинственно ощетинившегося доктора, который, как ей всегда казалось, был безупречнейшим джентльменом. Скарлетт промолчала, но глаза ее блеснули, а сердце томительно сжалось. Ах, если бы она не была в трауре! О да! Будь она прежней, Скарлетт О'Хара, в травянисто-зеленом платье, с темно-зелеными бархатными лентами, свисавшими с корсажа, и туберозами в темных волосах, кто, как не она, открыл бы этот бал первой кадрилью? Да, конечно же, она! Не меньше дюжины мужчин повели бы из-за нее торг и принялись бы выкладывать деньги доктору. А вместо того сиди тут, подпирай стенку, и смотри, как Фенни или Мейбл поведет большую кадриль, словно первая красавица Атланты. Голос маленького зуава с резко выраженным креольским акцентом на мгновение перекрыл шум. — Если позволите, я плачу $20 и приглашаю мисс Мейбл Мэрюэзер. Мейбл спрятала вспыхнувшее от смущения личико на плече Фенни. И другие девушки, хихикая, начали прятаться друг за друга, в то время как новые мужские голоса начали выкрикивать новые имена и называть более крупные суммы денег. Доктор Мид улыбался, полностью игнорируя возмущенный шепот, доносившийся из угла, где восседали дамы-попечительницы. Поначалу миссис Мэрюэзер громко и решительно заявила, что ее Мейбл не примет участия в этой затее, но по мере того, как имя Мейбл стало звучать все чаще и чаще, а предложенная за нее сумма возросла до $75, протесты почтенной дамы стали слабеть. Скарлетт, облокотившись о прилавок, пожирала глазами возбужденную толпу с пачками денег в руках, окружившую подмостки. Ну вот сейчас они все примутся танцевать. Все, кроме нее и пожилых дам. Все будут веселиться, кроме нее. Она увидела Ретта Батлера, стоявшего внизу, прямо перед доктором, и постаралась сделать вид, что все происходящее ей глубоко безразлично, но было уже поздно. Один уголок губ Ретта насмешливо опустился вниз, а одна бровь выразительно поднялась вверх. Скарлетт вздернула подбородок и, отвернувшись, внезапно услышала свое имя, произнесенное с характерным чарльстонским акцентом и так громко, что оно заглушило все другие выкрикиваемые имена. «Миссис Чарльз Гамильтон! $150 золотом!» Когда прозвучало ее имя, а затем сумма, в зале воцарилась тишина. Скарлетт, как громом пораженная, сидела окаменев, расширенными от удивления глазами, глядя в зал. Все взоры были обращены на нее. Она видела, как доктор, наклонившись с подмостков, что-то шептал Ретту Батлеру, вероятно, объясняя ему, что она в трауре и не может принять участие в танцах, но Ретт Батлер только пожал плечами. — Может быть, вы выберете какую-нибудь другую из наших прекрасных дам? — спросил доктор. — Нет, — отчетливо произнес Ретт, небрежно окидывая взглядом присутствующих. — Миссис Гамильтон. — Говорю вам, это невозможно, — раздраженно сказал доктор. — А миссис Гамильтон не согласится. И тут Скарлетт услышала чей-то голос и не сразу поняла, что он принадлежит ей. — Нет, я согласна! Она вскочила на ноги. От волнения, от радости, что она снова в центре внимания, снова признанная королева бала, самая привлекательная из всех, а главное, от предвкушения танца в сердце у нее бешено колотилось, и ей казалось, она вот-вот упадет. — А мне наплевать. Мне наплевать на все, что они там будут говорить. — пробормотала она, вся во власти сладостного безрассудства. Она тряхнула головой и быстро вышла из киоска, постукивая каблучками по полу, как кастаньетами, и на ходу раскрывая во всю ширь свой черный шелковый веер. На мгновение перед ее глазами промелькнуло изумленное лицо Мелани, скандализованные лица дам-попечительниц, раздосадованные лица девушек, восхищенные лица офицеров. А потом она стояла посреди зала, и Ред Батлер направлялся к ней, пробираясь сквозь толпу, с этой своей поганой усмешечкой на губах. Да ей наплевать на него, наплевать. Будь он хоть президент Линкольн, она будет танцевать, вот и все. Она пойдет в первой паре в кадрили. Она ослепительно улыбнулась ему и присела в низком реверансе, и он поклонился, приложив руку к манишке. Растерянный Леви поспешно выкрикнул, стараясь разрядить обстановку. «Виргинская кадриль! Кавалеры приглашают дам!» И оркестр грянул лучшую, любимейшую из всех мелодий — «Дикси». «Как вы посмели привлечь ко мне всеобщее внимание, капитан Батлер?» «Но, дорогая миссис Гамильтон, вы совершенно явно сами к этому стремились. Как вы посмели выкрикнуть мое имя на весь зал?» «Но вы же могли отказаться». «Я не имела права. Ради нашего дела я не могла думать о себе. Когда вы предложили такую уйму денег, да еще золотом, перестаньте смеяться, на нас все смотрят». «Они все равно будут на нас смотреть. И бросьте эту чепуху насчет дела, со мной это не пройдет. Вам хотелось потанцевать. Я предоставил вам такую возможность. Это пробежка, последняя фигура кадрили, верно?» «Да, конечно. Танец окончен, и я хочу теперь посидеть». «Почему? Я отдавил вам ногу?» «Нет, но про меня начнут судачить». «А вам, положа руку на сердце, не все равно?» «Ну, видите ли...» «Какое в этом преступление? Почему бы не протанцевать со мной вальс?» «Но если мама когда-нибудь узнает...» «Все еще ходите на помочах у вашей матушки?» «У вас необыкновенно отвратительное свойство издеваться над благопристойностью, превращая ее в непроходимую глупость». «Но это же и в самом деле глупо. Разве вам не все равно, если о вас судачат?» «Да, конечно, но я не хочу об этом говорить. Слава богу, уже заиграли вальс. От кадрили у меня всегда дух захватывает». «Не уклоняйтесь от ответа. Разве вам не безразлично, что говорят о вас эти женщины?» «Раз уж вам так хочется припереть меня к стенке, хорошо. Да, безразлично. Но считается, что это не должно быть безразлично. Только сегодня я не хочу с этим мириться». «Браво. Вы, кажется, начинаете мыслить самостоятельно. До сих пор вы предпочитали, чтобы за вас думали другие. В вас пробуждается жизненная мудрость». «Да, но...» «Если бы вы возбуждали себя столько толков, как я, вы бы поняли, до какой степени это не имеет значения. Подумайте хотя бы, во всем Чарльстоне нет ни одного дома, где я был бы принят. Даже мой щедрый вклад в наше праведное и святое дело не снимает с меня этого запрета». «Какой ужас!» «Да вовсе нет. Только потеряв свою так называемую репутацию, вы начинаете понимать, какая это обуза и как хороша приобретенная такой ценой свобода». «Вы говорите чудовищные вещи». «Чудовищные, потому что это чистая правда. Без хорошей репутации превосходно можно обойтись при условии, что у вас есть деньги и достаточно мужества». «Не все можно купить за деньги». «Кто вам это внушил? Сами вы не могли бы додуматься до такой банальности? Что же нельзя купить за деньги?» «Ну как, я не знаю. Во всяком случае, счастье и любовь нельзя». «Чаще всего можно. А уж если не получится, то им всегда можно найти отличную замену». «И у вас так много денег, капитан Батлер?» «Какой неделикатный вопрос. Я просто поражен, миссис Гамильтон. Ну что ж, да. Для молодого человека, оставленного в дни беспечной юности без гроша, я неплохо преуспел. И не сомневаюсь, что на блокаде сумею сколотить миллион». «О нет, не может быть». «О да. Большинству людей почему-то никак не может уразуметь, что на крушении цивилизации можно заработать ничуть не меньше денег, чем на создании ее». «Как это понять?» «Ваше семейство, да и мое семейство, и все здесь присутствующие нажили свои состояния, превращая пустыню в цивилизованный край. Так создаются империи, и на этом сколачиваются состояния. Но когда империи рушатся, здесь возможностей для поживы не меньше». «Какой империи вы толкуете?» «О той, в которой мы с вами обитаем. О юге, о конфедерации, о королевстве хлопка.